Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Илона Стоянова. Здравия тебе, Илона. Здравствуй, Алексей. Поскольку мы находимся на Бойтике Василий Васильевич, то в этом случае автоматически мы включаемся в формат программы «Давайте поговорим». О чем сегодня будем говорить? Ты знаешь, в прошлый раз мы с тобой затрагивали тему «Кто такая есть женщина?», а посудомойка ли она? И ты знаешь, мы все-таки не раскрыли важный вопрос, который я сейчас хочу поднять в данной передаче. А есть ли пол у души? Потому что тело, я считаю, оно несколько вторично. А еще, вот какое стихотворение я бы хотела вам зачитать. Мне поздравляли с 8 марта и прислали вот такой стих. «Как ищет корабль вожделенную сушу, порвав паруса, в щепки мачты разбив, так каждый из нас ищет женскую душу, чтоб стать свершеней, ее возлюбив». Человек, наверное, ожидал, что я его поблагодарю, но я ему сразу задала такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли пол у души? Или женская душа особенная? Собственно, давай с этого начнем передачу. Ну, давай начнем. Как ты думаешь, сама-то есть пол у души или нет пола у души? По мнению многих ясновидящих, душа может проживать в разных воплощениях, выбирать себе разный пол. Получается, в этом воплощении вы женщина, в следующем воплощении вы можете быть мужчиной. Скорее всего, это происходит потому, что душе нужно наработать определенный опыт. И, соответственно, у меня возникает вопрос. Почему мы сейчас говорим о матриархате, о патриархате? Для чего душе нужно проживать эти разные энергии? То есть для того, чтобы себя обогатить, это понятно. Но, соответственно, у каждой женщины, у каждого мужчины есть свои какие-то обязательства. Перед родом, перед семьей и вообще, в принципе, обязательства перед социумом, как себя нужно вести. Это определенные какие-то маски, которые на себя душа обязана почему-то навесить. И я вот не совсем понимаю, для чего такие критерии, вот почему так происходит. Ну, во-первых, надо отметить, что не все мы говорим о матриархате и патриархате. Я, например, про матриархат и патриархат не говорю. Меня эта тема как-то не задевает и не интересует. Значит, уже не мы. И, наверное, многие скажут, и уже, наверное, и не все. И всегда меня интересует вопрос, вот когда люди говорят о душе, что они хотят из этого получить? Ну, поговорили о душе, что от этого стали лучше, может быть, жизнь улучшилась, может быть, как-то вот стали лучше понимать, как себя вести в обществе или что-то еще. Вот когда ты начинаешь такие вопросы задавать, ты сама какую цель преследуешь? Что тебе даст разговор про душу? Когда ты узнаешь, например, имеет она пол или не имеет она пола, смертна она или бессмертна, может ли она быть в камушке, или может быть она только в человеке, а может быть в животном каком. Какую цель для себя ты ставишь, пытаясь разговаривать про душу? Ну, лично для меня это способ самопознания, саморазвития. И сейчас, вот в нынешнее время, я сталкиваюсь с такой информацией, которая во мне автоматически вызывает желание познать. Вот одна из таких информаций, да, вот, которую сейчас я могу вам зачитать, ее прислал мне Цесарь. Это такой несколько длинный текст, но он очень увлекательный. То есть это идет речь о душе, которая собирается воплотиться. Что ее ждет в соседстве со своим телом? Вот начинаю. Для воплощенного все не так просто. Ему ставят условия, что в теле, кроме него, будут присутствовать представители системы, и мы их назовем посредники. Кроме хозяина тела, совместно с ним проживают свою жизнь посредники – между человеком и системой, единая специально сконфигурированная сущность из мужчины и женщины. Посредник, слитая в единое целое структура, единая душа, из двух отдельных разнополых, дружественных от одного «шефа» в кавычках душ. А в современной психологии они называются субличности. Тем самым соблюдается закон свободной воли для воплощенного хозяина тела, но он попадает практически под полное управление системы. Посредники имеют достаточно ограниченное сознание, но имеют главную особенность – программируемость. Они пожизненно завязаны на шефа, который реализует через них предписанные, требуемую ему программу жизни, необходимые события и изменения судьбы. Шеф, в свою очередь, нижнее звено управленческой структуры системы, главная задача которой, как уже говорилось, правильный исторический процесс на нашей планете, то есть Все управляемо, все процессы и события под контролем, все воплощенные рано или поздно должны вернуться в систему для продолжения великой игры цивилизации. Это очень грубая и обобщенная картина того, что происходит в посмертии с большинством людей. Посредники – это инструмент для гипнотизеров, колдунов, приворот-отворот, шаманов и прочих духовных манипуляторов, вплоть до НЛП. Как правило, они выполняют программы и установки самого хозяина тела, то есть бессознательное, а также любую стороннюю заданную программу. Обычно шеф проявляется в жизни только тогда, когда хозяин тела попадает в смертельную ситуацию, хочет духовного роста, обладать силой, то есть стать участником системы, или когда изменение хода истории зависит от этого человека. Хозяину тела посредники не видны, потому что привычно еще не ощущаемы, но могут возникнуть в виде понимания или голоса в голове. Мне учитель сказал. В идиомоторных движениях, то есть автоматическое письмо, в самогипнозе и прочих чудесах, видение, слышание, пророчество, вещи сны, связи с космическим разумом. Если человек будет небрежен в занятии магией, то есть энергетикой, йогой, пранаямой и прочими практиками, связанными с тонким планом, система через посредников может легко сорвать крышу и в психушку доставит еще одного великого нового пациента. Славянам и язычникам следует научиться различать голос рода, богов или духа от команд и заморочек системы. Система достойна того, чтобы ей посвятить целую книгу. Она вполне доступна для исследования и анализа. Но, к сожалению, информация такого рода не востребована и не воспринимается людьми благодаря умелым манипуляциям системы. Система легко блокирует развитие магических и духовных способностей у тех, кто не свой, но может давать своим весьма точное видение и знания. Блаватская, Рерихи, Кейси, Иванга и прочие многие известные люди – работники системы, ничем от них не отличаются. И абсолютное большинство учителей, руководителей магических и духовных школ, чародеев, ведьм и магов. Соскочить с крючка очень сложно для тех, кто завяз в управляющей конторе. Причем всем воплощенным работникам системы регулярно морочат голову для того, чтобы понять, есть ли у человека здравомыслие и природное видение, или он тупо следует картинкам, данным свыше. Некоторым представителям даже даются определенные силы, чтобы они смогли демонстрировать те или иные чудеса. Но эти силы находятся в руках хозяев, а сам человек не может ничего, он как экскаваторщик без экскаватора. Пользуясь силами системы, мы становимся ее должниками, попадаем в жесткую зависимость, предопределяем несвободу в посмертии. Поэтому настоящий ищущий практикует и тренирует только то, что связано с ним самим, избегая в своих практиках дружественной помощи от управляющей конторы, стремится к внешним знакам, а не к голосу свыше. Система в этом случае вынуждена считаться человеком, его глубинным, ищущим, от естества проявлениями и намерениями. Она не может не считаться ни с духом, ни с богами. Это все. Замечательно. Очень много что здесь сказано, правда, и к этому стоит прислушаться. Но это одна из таких граней альности всемирия, которая здесь существует, и, как я уже сказал, к этому стоит прислушиваться. Существует множество граней, и многие люди, которые на другие грани обращают свое внимание или на которые их внимание кто-то обращает специально, они могут давать информацию, может быть, даже кардинально отличимую от этой. И то тоже будет правдой. Надо нам понимать следующее, что здесь, на Земле, с определенных пор представлено достаточно большое количество так называемых представителей иных миров и цивилизаций, начиная от очень плотных и заканчивая достаточно разряженными, высшими. Было огромное количество цивилизаций, так называемых, которые заканчивали свой путь в так называемом унитазе истории. От них остались какие-то ножки-дорожки, какие-то развалины построек или еще чего-то. То есть, когда цивилизация достигает определенного пика развития и далее двигаться не хочет, происходит застой. А в природе, в мироздании, застой недопустим. И тогда предлагается выбор. Или вы идете дальше, планочка поднимается, так же, как планка поднимается для прыгунов в высоту, и вы ее перескакиваете, и дальше планочка опять поднимается. Либо вы ее сбиваете, вместе с планочкой отправляетесь на запасный путь или на новый этап развития. Так вот, таких цивилизаций было огромное количество. И последователей этих цивилизаций и новоприбывших здесь тоже огромное количество. Поэтому у каждого из них есть своя программа действий, как с точки зрения физического тела, потому что генетика у каждого народов своя, так и с точки зрения программы свыше, и так с точки зрения проявления души, духа и того, что называется высшее я или божественное, связанное с их родом. Также здесь есть цивилизации, представляющие однополую систему. До определенного уровня развития на Земле однополых существ не было вообще. Ни в природе, ни в человекообразных существах. Потом, когда был пройден несколько кругов развития и уничтожения жизней, то здесь и были внедрены и однополые тоже. Так вот, раз так, то в этом случае души у одних могут воплощаться как в мужское, так и в женское тело, поскольку однополость подразумевает и женское, и мужское начало. Так могут и есть такие существа, у которых это недопустимо. Если мы будем говорить вообще, то можно сказать, да, душа может быть и у мужчины, и у женщины одинаковая. То есть здесь он мужчина воплотился, здесь он женщина воплотился. Если мы говорим не вообще, а про то, как это по идее изначально должно быть, связанное с нашими родами, то в этом случае тогда по принципу Гермеса Трисмегиста, ну, как ему приписывают герметизм, если сравнивать и отталкиваться от него, то в этом случае тогда по герметическим законам все, что внизу, то и вверху, то есть принцип подобия. А если у славянских народов есть боги, мужчины и богини, женщины, у которых совершенно конкретное представление об этом мире, о их занятиях, то в этом случае, наверное, нам следует изучать не только иные религиозные или философские воззрения, но и все-таки иногда обращаться к нашим. Исходя из того, что мы имеем разные половинки даже в божественном проявлении, это говорит о том, что такие же половинки отпечатались и в земном проявлении. И если мужчина, Бог, воплощается здесь, на земле, он воплощается с одной целью – получить опыт мужчины. Если богиня, женщина, воплощается здесь, на земле, у нее задача – получить свой женский опыт. И в этом случае тогда о смене полов на разных уровнях игры, наверное, говорить не приходится. Однако же, я не просто так упомянул про разные цивилизации, в том числе и однополые, где постоянно происходит смена. То мужское, то женское начало. Опять мужское, опять женское. К счастью или к сожалению, я сейчас об этом не говорю, произошли определенные смешения. И во многих людях на сегодняшний момент представлены отголоски различных представителей из различных так называемых космических и иных цивилизаций. И вот в этом случае, поскольку эта смесь присутствует, могут и быть проявления как женской души, так и мужской души. В одном воплощении женское, в другом воплощении мужское. У меня стоит вопрос. Мы, если хотим развивать свои рода и двигаться по золотой лестнице восхождения, то следует ли нам отвлекаться на изучение иных цивилизаций и миров? Или все-таки изучать то, что исконно наше? Если так, то в этом случае надо говорить о том воплощении, которое у нас есть сейчас, получить самое важное из этой жизни, что мы можем взять, не навешать на себя всяких сучков и занос, которые нам в следующих проявлениях здесь или в иных мирах будут мешать и как-то развиваться, и вообще жить, и поменьше обращать на то, что говорят иные и другие. Ежели нам все равно, ну тогда надо залезать в то, как живут люди где-нибудь там в Папуасии или еще где-нибудь, и изучая их культуру, их устройство, тратить на это свою жизнь и время. Вот у меня такое представление об этом. По поводу того, могут ли быть подсадки или не могут быть подсадки. В воспроизведенном тобой тексте до этого там конкретно указывается, что да, подсадки могут быть. И я это подтверждаю. Да, подсадки могут быть. Это может быть как в описанной форме, что есть основная, есть вспомогательные, которые могут быть посредниками между кем-то, которые могут быть корректорами, наблюдателями. Так это могут быть более жесткие установки, например, там раздвоение личности или что-то еще. По нашим конам, по нашим представлениям, по тому, как это все устроено с точки зрения наших родов, здесь очень просто. Человек получает комплект, который состоит из физического начала, то есть телесного, приспособленного для жизни в яве в этих условиях. Дальше есть то, что называется энергетическое, или, правильно говорить, силовое, полевое. Есть те структуры, которые связывают физическое тело с высшим «я», где есть некий объем, который впитывает все, что здесь происходит. Ну, объем для принятия знаний, ощущений, чувств, которые относят к душе. Есть некая программа, установка, которая здесь двигает все, что связано с физическим направлением. Ну, есть всякие там телеса различные, которые так или иначе являются посредниками, вспомогательными сущностями или, может быть, не сущностями, а просто оболочками для основного нашего физического тела. Здесь можно поспорить, что является основным, потому что кто-то скажет, да нет, вот то тело более важно, оно делает вот это, другой скажет, да нет, вон то тело важно. Мы сейчас об этом не спорим, просто говорим, что это все есть. Поэтому комплект, который поставляется в этот наш мир вместе с телом, он так или иначе рассчитан на то, чтобы божественное проявление наше через высшее «я», через родовую нить получало все важное, что здесь происходит с этим телом, чтобы программа, которая установлена с божественного плана и воплощенная через низменное физиологическое, была здесь не то что проявлена, а пройдена для того, чтобы получить все самое-самое необходимое. Исходя из этого, надо учитывать, что физическое тело – это всего лишь навсего биоробот, хорошо заточенный для жизни здесь, на Земле. Сам по себе он не столь ценен, как то, что его создавало. Биоробот имеет одну определенную интересную функцию. Он управляем свыше, и он же может быть автономным полностью. Когда переходит в режим автономии биоробот, то он управляется мозгом и наработками, которые называются условными рефлексами. Или, по-русски говоря, привычками. Чему человек себя приучил, в чем он стал мастер, то и будет его кормить и содержать. У собачек это условные рефлексы, у обезьянок тоже условные рефлексы. Человек – это привычки. Поэтому привычки – это нарабатываемое что-либо через осознание, через повторение и так далее. А есть программа, которая идет выше осознанности. Тут как раз она и связана с высшим «я». Так вот, если есть возможность подключение и управление вот этого биоробота свыше, значит, есть возможность и подсадки других сущностей как свыше, так и снизу. Если человек по каким-то причинам не может что-либо сделать, то для того, чтобы он начал что-то делать, чтобы душа начала получать то, что нужно, иногда в него инкарнируют, то есть вставляют более сильную, более мощную душу, которая берет управление на себя на определенный момент. А его основная душа отходит на второй план и как подмастерий начинает просто повторять все, что делается. Все, что делается вот этой самой более мудрой, более древней, более сильной, более зрелой, как хотите называть, душой. При этом формируются вот эти самые установки, условные рефлексы или привычки, которые будут являться базой для нормального жизненного поведения этого биоробота, этого человека. Когда душа более старшая, более зрелая, выполнила свою функцию, привычки созданы, вектор движения или цель определена и путь движения к цели определен, она исходит из этого тела и включается подмастерий как мастер и использует тот навык, который был получен при помощи более зрелой души. Вот такие случаи бывают. Если же включается, например, душа или сущность, более верно говорить, сущность, из нижнего мира, она тоже может быть сильная, то она отодвигает на второй план основную сущность. Но в этом случае нарабатываются привычки из нижних миров. И тогда с телом могут твориться страшные вещи. И в том и в другом случае это может быть проявление шизофрении, паранойи. Но в первом случае это паранойя светлая, человек тянется к искусству, человек тянется к каким-то знаниям, он хочет спасти мир, он хочет сделать все лучше, он говорит о каких-то высоких материях и так далее и тому подобное, интересуется чем-то таким светлым и добрым. А во втором случае, как правило, его тянет на разрушение, на покорение этого мира, на подчинение кого-либо в этом мире. Вот такие дела. Поэтому подселения возможны с разных причем планов. И эти подселения зависят от того, насколько программа исполняется или не исполняется. Программа жизнедеятельности человека в этом мире. Ты знаешь, Алексей, ты ответил на мой вопрос, который я тебе не задавала, но у меня он возникал. Я была не свидетелем, мне рассказывали историю про очень хорошего человека, моего знакомого. Этой женщине однажды стало очень плохо, вот про которую сейчас буду говорить. И были такие предпосылки, что она может умереть. Она относительно не молодая и не старая, то есть уже половину жизни, можно сказать, прожила, 50 лет. И трое суток она была в очень тяжелом состоянии. Вот. У нее дети маленькие. И супруг ее думал, что может ее потерять. После чего она пришла в себя, и все стало якобы хорошо. Вот моя знакомая рассказывает, что ей до того случая, как стало плохо, вот эта женщина, которой было плохо, она ей снилась. Ей снилось, что идет старенькой бабушкой, у нее перевязана, ну, можно сказать, глотка платком, ей очень тяжело, и она заболела. И когда моя знакомая пересказывает вот этой женщине свой сон, на что та ответила. Говорит, та бабка уже старая, умерла. И сейчас другая. И у меня сразу возникли мысли, точно такие же, о которых ты описывал. Женщина стала такой же хорошей. Осталась, можно сказать. А еще были предпосылки для тех мыслей, которые я сейчас излагаю. За несколько месяцев до этого события вот эта женщина, с которой была в предсмертном состоянии, рассказывала, что ей очень тяжело. Она бы хотела уйти с этого мира. Да за глотку держит. То есть она должна была исполнять те функции, с которыми уже не то, что не справлялась, она просто устала. Сейчас она такая же хорошая, замечательная, у нее появились новые силы. И тут-то, собственно, у нее возник вопрос, а могла ли душа уйти и прийти другая взамен? Вот ты мне на этот вопрос ответил. Но на самом деле там не было разговора об уходе души, там был разговор о переходе сущности. Потому что к сущности привязано очень многое, дух, душа, тело и так далее. Сущность управляет. И если происходит смена или подселение сущности, то в этом случае вот тогда могут подсоединяться, те элементы, которые с этой сущностью связаны. То есть, если сущность одна входит и придавливает другую или изгоняет другую, то в этом случае, естественно, чемоданчик под названием «душа», вот этот черный секретный ящик под названием «душа», он также будет взаимосвязан с этим телом. Естественно, что и дух тоже будет проявляться от этой сущности. То есть, еще раз говорю, комплект – это когда тело, дух, душа, там, телеса различные, сущности, много-много чего другое. Они все вместе соединяются. И когда вот эта вот сущность замещает что-либо или придавливает что-либо, или входит как наблюдатель, то так или иначе все эти элементы – они с физическим телом будут связываться. Если это как наблюдатель, то тогда в этом случае проявления души и духа будут такие очень-очень слабенькие. Они, естественно, будут, но они будут слабенькие. Если это тот, кто исполнитель, то тогда наоборот, они очень сильные будут, и все, что связано с сущностью основной в этом теле, которая изначально была, они будут, эти элементы, придавлены. Они себя будут проявлять, но они будут проявлять себя как подмастерье. Они будут подчинены той сущности и ее элементам жизнедеятельности, с которыми она пришла. Поэтому нельзя говорить о том, что только дух вселился или только душа вселилась. Вселяется целиком комплект, потому что они связаны с этой сущностью. А по отдельности я не советую разрывать это дело. Где-то сильнее, где-то слабее, но так или иначе, все это будет происходить вместе, совместно. Вот. И одержимости и прочее, они вот как раз с этим связаны. Человек, такая, еще раз говорю, структура, где могут находиться одновременно несколько сущностей со своими пирогами. Это как аватар. Но аватар может быть, например, какой-то сущности, скажем так, очень высокой и какой-то сущности не очень высокой. Мозг – это программируемый компьютер. Вот кто занимается настройкой компьютеров, те прекрасно это понимают. Мозг – это системный блок, соединенный с физическим телом биоробота. Все, что происходит в любой части биоробота, транслируется в мозг. Мозг чувствует, здесь холодно, здесь жарко, здесь укололся. Тут некомфортно, тут поесть надо, тут в туалет сходить. И наоборот, мозг для того, чтобы жить и существовать, поддерживая это тело, управляет им. Вот мозг – это то, что является системным блоком, который готов исполнять программу, действовать самостоятельно. Но для того, чтобы действовать самостоятельно, в него необходимо загрузить какую-либо программу. И эта программа загружается вместе с сущностью, потому что сущность имеет свою программу действия на этой земле. И когда другая сущность приходит, она вносит свою программу. И начинает формироваться привычки, о чем я говорил раньше. Или условный рефлекс. И чем лучше они будут надрессированы, тем в дальнейшем тело будет жить более самостоятельно, в лучших условиях. Ну или в худших, если это, например, плохие привычки. У меня еще возник вопрос. Я слышала, многократно слышала, что у некоторых представителей цивилизации, ну вообще людей, которые здесь живут на планете, у всех есть разные рода, народности, национальности. И есть те представители, которые воплощаются без духа. Якобы это плохо. Но вообще я поняла по лекциям, которые нам зачитала Марина Макарова, прекрасным лекциям, о том, что дух – это путеводный лучик, свет от рода батюшки. Эти души, которые, можно сказать, поступают нехорошо, этот лучик прекращает освещать, и душа замерзает. А как получается, есть же душа, которая воплощается без вот этого светика рода всемогущего нашего и делают не самые благоразумные порядки на нашей земле. Да? Если у них есть какая-то финансовая обеспеченность, и они могут присутствовать в определенных органах управления, государственного управления, это еще не означает, что у них есть совесть, какая-то божественная принадлежность. Вот объясни, пожалуйста, как так получается, что кто-то воплощается с духом, а кто-то воплощается без духа? И это данность какого-то конкретного народа. Вот мне немножко непонятно. Я уже в самом начале сказал, что здесь представлено огромное количество цивилизаций, и все эти цивилизации сейчас уже перемешались так или иначе. А раз так, то между нами в обычном обществе существует чистокровные представители разных цивилизаций и так называемые полукровки. Ну, вот, например, вот есть и вот представитель в одном теле по генетике вот этой цивилизации, или вот этой цивилизации, или вот этой, там, может быть, две, три, может быть, четыре даже. Нас усиленно пытались изничтожить через антибожественное, через смесь. То есть люди, которые занимаются богоборчеством, их задача всех перемешать. А божественный план говорит о том, что если эти цивилизации сюда допущены для жизни на этой земле, для уроков, своих личных уроков, то в этом случае необходимо, чтобы они оставались чистыми, иначе они не выполнят установок своих родов. То есть первый признак богоборчества – это когда всех пытаются скрестить, смешать и сделать какую-то одну якобы нацию. Так вот, разные народы с различной генетикой по-современному здесь присутствуют для того, чтобы исполнять совершенно разные программы. Есть народы, которые прекрасные воины. Они являются сторожами определенных мест. В эти места никого не впускают. И у них испокон веков заложена была вот такая «Хватка выживаемости» и программа «Воевать». Есть люди, творцы, созидатели, которые творят, созидают, обрабатывают землю, которые живут роем и так далее. Есть творцы, которые живут роем, но не по принципу народовластия, а по принципу матки. Вот есть главная матка, они ей полностью служат, и все, что она не скажет, они все делают. Даже если это будет направление на самоубийство. А есть народы, которые чистые биороботы, не имеющие духа своего, которые предназначены для программирования. Когда есть дух, то есть программа, сила, проявление этой силы, то все хорошо, замечательно. У человека есть воля. То есть, когда полный комплект, триединство, то есть воля, душа и сознание, все вместе. А когда нету хотя бы одного элемента, то в этом случае тогда нет воли. Это не говорит о том, что плохой этот народ или хороший. Это не говорит о том, что какой-то там народ круче или выше. Нет. Это говорит о том, что вот этим родам необходимо проходить этот урок. И ни в коем случае не заниматься смешиванием. И ни в коем случае нельзя забывать свои традиции. Так вот, я сейчас остановлюсь на тех, которые без души, раз ты задал вопрос, потому что про другие тут можно много чего говорить, их тут огромное количество представителей. Если представитель этого народа попадает в державный уклад жизни, в него с детства закладывается программа имитации совести, народолюбия, любви к ближнему. И он себя ведет в обществе очень порядочно. Он будет отдавать последнее, чтобы помочь ближнему, потому что у него такая программа заложена. Он будет говорить правильные вещи. Он будет делать правильные дела. Совершать правильные поступки, которые полезны всему обществу. Если в этом обществе в него будет заложена другая программа, то в этом случае он будет себя вести по другой программе. Будет заложена программа, например, стяжательства, он будет стяжать. Обмана он будет обманывать. Воровства он будет воровать. Убийства он будет убивать. И будет это делать так же прекрасно, как другой представитель, заложенный другой программой народолюбия, помогал бы другим. И это люди, которые не имеют так называемого духа. И в зависимости от того, какая программа закладывается, таков и будет человек. Эти люди были специально произведены для того, чтобы исполнять волю, исполнять программу определенную, которая в них вкладывается. И этим пользуются многие нечистоплотные представители других цивилизаций, мировых имеется в виду, не земных, а мировых, которые здесь на Земле тоже проявлены. Наша задача – дать возможность представителей всех цивилизаций проявить самое лучшее, что у них есть. Взрастить в себе те элементы, которые их рода от них требуют. Вот на нас лежит такая ответственность. Мы обязаны помогать другим людям взращиваться. Но если мы сами не достигнем определенного уровня, вопрос, что мы сможем им дать, чем мы сможем им помочь. И тогда, если мы не достигнем этого уровня, мы будем плодить и себе подобных недочеловеков, которые будут разрушать природу, разрушать память о своем прошлом, уничтожать сами себя. И также будем показывать пример всем другим народам. Вот славяно-арийская, славяно-русская, русо-арийская цивилизация всегда была знаменита тем, что в самые трудные моменты жизни мы приходили на помощь нашим соседям. В самые трудные моменты жизни мы находили выход из самых сложных ситуаций. И потому территория жизни славяно-русов, славяно-ариев, русо-ариев такая обширная, такая огромная. Потому что мы всегда умели находить взаимосвязь с другими народами и другими родами. И те, которые пришли без духа, и те, у которых душа слабенькая, и так далее, и тому подобное. И всегда мы помогали им. И также наша задача – помогать дальше. Но сначала мы должны вспомнить, кто мы. Без шовинизма, там, без какого-то глупого возвышения. Наша задача – стать теми, кем мы должны быть. Иначе другие народы не станут теми, кем они должны быть. Здесь такая вот очень жесткая взаимосвязь. Поэтому дух может быть проявлен свыше, как божественное, а может быть проявлен с точки зрения программы, которую можно нарабатывать, дорабатывать и программировать прямо по ходу. И в зависимости, как программировать, так и будет жить человек. А исходя из того, что сейчас есть множество смесей, в этом случае возможно проявление и духа в упрощенном варианте, и программного кода в упрощенном варианте. И вот сейчас, с одной стороны, еще более сложно все, потому что надо учитывать и то, и другое. Но с другой стороны, все еще намного проще. Те люди, которые хотят жить по программе, необходимо дать программу жизнелюбия, уважения к окружающим, взаимопомощи, любви к природе, жизни совместно, творчеству. И тогда то, что называется духом и душой, слабо даже, если они проявлены, они получат прекрасные установки для проявления в своем продолжении, то есть в своем роде земном. И тогда будет развиваться вот эта ветвь, где есть и душа, и дух, и много чего другое. Если мы будем уходить в сторону, то тогда биоробот, компьютер, будет брать верх. Святое место пусто не бывает. И будет заниматься только одним – выживанием. А выживают биороботы, как и любые животные, очень просто. Все, что вокруг, должно стать моим. Это демонический подход. Это воровство, хапужничество, обман, убийство, насилие и прочее, прочее, прочее. Теперь, я думаю, понятно, какая ответственность лежит на тех, кто это осознает и кто понимает, что такое жить по совести, в ладу с природой, в современных условиях, где для многих людей слово «совесть» непонятно. Какая ответственность лежит на всех нас? Что необходимо с самими собой для начала сделать, прежде чем менять мир и кому-то лезть в душу, рассказывая, как ему надо жить? Своим примером, своей мудростью мы можем изменить мир к лучшему, а не какими-то там нравоучениями и разговорами про что-то светлое. Да, Алексей, в принципе, мы все с тобой обговорили. Вот единственное, я бы хотела поговорить о следующей передаче, вот то, что тема, она очень большая, обширная, и нужно все-таки будет завершать нынешний эфир. А в следующий эфир я также продолжаю обсудить эту же тему души и тела с точки зрения метафизики фольклора, так как у нас есть передача с Леонидом Карпенко «Метафизика фольклора». Он там говорит о душе. Но сейчас в ближайшее будущее появится еще одна передача о том, каким образом можно познакомиться со своей душой. И некоторые свои мысли я озвучу вот при следующей нашей с тобой встрече. Хорошо, давай так и сделаем. А сейчас будем, наверное, уже и прощаться. Да, что же вам такого пожелать удивительного? Но в первую очередь я вам желаю контролировать то, что вы делаете, то, что вы говорите, чтобы во всем присутствовала осознанность. И считаю это главное, не то что правило успеха. И как мне посоветовал один мудрый человек, также Леонид Иванович Карпенко, нужно постараться научиться разговаривать со своей душой. Разговаривать с ней можно ночью, когда вы спите. Все, что вы видите, все сновидения, все картинки, в которых вы участвуете, все события, это прохождение души по мирам. И только таким образом вы сможете ближе с ней познакомиться и раскрыть себя. Вот я желаю вам раскрыть себя. Хорошее пожелание, доброе. Я немножечко практики внесу в наш разговор напоследок. Если вы хотите жить хорошо, то необходимо сделать так, чтобы физическое тело ваше научилось исполнять простейшие команды и простейшие установки, которые позволят этому телу, не задумываясь, исполнять какие-то несложные действия. Для этого вам нужно в течение 40 дней осознанно делать все движения, которые вы делаете. Вот все, что вы делаете, просто обращайте на это внимание. Зачем вы это делаете? Почему вы это делаете? Будет ли от этого хорошо вам, вашей семье, обществу и державе в целом? Или нет? И если нет хотя бы по одному из параметров, не делайте это. В течение 40 дней осмысливайте, вплоть до того, зачем вы взяли чайник, почему вы сделали именно так что-то, почему вы налили сюда воды, а сюда не налили, почему вы идете сюда, а не сюда, как вы шагаете, как вы держите спину, как вы смотрите, зачем вы что-то говорите или хотите что-то сказать, зачем вы что-то думаете или хотите только подумать. Просто включите осознанность, Ваше подсознание, связанное с вашим физическим телом, будет фиксировать это все. И вы начнете приучать ваше тело не делать того, что вам не нужно, а делать то, что вам требуется и вам необходимо для хорошей жизни. Попробуйте. 40 дней. 40 дней осмысленной жизни. И вы поймете, как это просто. Через 40 дней вы удивитесь, какие метаморфозы интересные происходят с вашей жизнью. Вот на сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио. Юлона Стоянова, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. До свидания. Штурмовать далеко море посылала нас страна.